Глава вторая. День первый. Виктор и Нина посвятили целый день наведению уюта на новом месте жительства, которое в перспективе маячило стать постоянным. Темы разговора с наставником они благоразумно не касались, чтобы в конец не запутаться, и посвятили этот день себе, решив, что хоть душа и бессмертная, а вот тело стареет, не стоит этим пренебрегать. Поднялись они пораньше, посчитав, что понятие «раннее утро» местным жителям неведомо, и поступили благоразумно. Лишь только заалел рассвет, а пичуги расселись на березках на свой утренний концерт, возле ворот послышался скрип тормозов, и в видеофоне раздался до неприличия бодрый голос Николая. «Меня не ждали, а я приперся». Вся спесь с него слетела, когда на пороге его встретила Нина с ковшом воды. «Спей, путник, водицы студеной, да до дна, чтобы хозяев не обидеть!» Николай неуверенно покосился на Виктора. «Может, лучше кофе?» «Не знаю, друг, может, кофе и лучше, но хозяйка сама знает, чем тебя подчивать!» Кристина, только вошедшая за мужем, залилась смехом. «Так его подружка, чтобы важности поубавилось!» Николай обреченно развел руками. «Чую, против меня заговор!» «Виктор, ты-то хоть в нем не участвуешь?» Он с надеждой посмотрел на друга, который, пряча улыбку, склонил голову. Не по своей воле, а по принуждению. Дружный хохот спугнул стайку птиц с кроны березы, а Нина, полив кустик розы и поставив на скамейку ковшик, направилась к подруге. Проходя мимо мужа, она обреченно вздохнула. «Изменщик!» Кристина, обняв подругу и косясь в сторону мужчин, что-то шепнуло ей на ухо, после чего они, хихикнув, прошагали в дом. Забрав у Николая карту допуска на объекты, женщины собрались и на Кристининой машине отправились в приют. Мужчины за чашечкой кофе решили чуть задержаться, поболтав без женского внимания. Николай хитро подмигнул другу. «Как впечатление от перспектив?» Виктор пожал плечами. «Пока все расплывчато. Карл сходу такие планки задрал, что отторопь берет. Еще даже примерно не наметил, с какого конца этот клубок задач разматывать. Да, папа Карла весь такой. Ставит цель сразу на 1000% успеха, чтобы в конечном результате хотя бы четверть от них осталась». Виктор поперхнулся кофе. «Папа кто?» Николай пожал плечами. «Карл Фридрихович, отец-основатель проекта. Отсюда и папа Карла». «А кто он?» «Немец». «А как же... ты про сан?» «Тут все сложно. 20 лет назад он попросил российское гражданство, принял православие и ушел из мира. Однако какое во время молитвы ему откровение явилось и от кого, никто не знает. 10 лет назад он напрямую обратился к президенту, который ему поверил. А ты?» «А я верю в главе моей родины». «Извини, Николай, глупость сморозил». «Да все нормально. По нашему ведомству он проверен до последнего атома, а что у него в душе, то мирским наукам неизвестно. Ладно, поехали, сам на месте разберешься». Машина остановилась возле обшарпанной двухэтажки, а Николай уверенно двинулся к входу. Виктор, хмыкнув, пошел за ним. На вахте их встретила бойкая старушка. Вписав данные Виктора в общую тетрадь, она разблокировала допотопную вертушку. Пройдя по коридору в самый конец, Николай своим ключом открыл дверь с интригующей табличкой «Начальник охраны». Войдя вовнутрь, он защелкнул замок. «Посиди 5 минут, мне отзвониться надо». Пристроившись на диване, Виктор с улыбкой наблюдал, как Николай по-хозяйски уселся в кресло, похлопав ящиками стола, достал записную книжку и, набрав номер на древнем кнопочном телефоне, разразился целой россыпью распоряжений, уточнений и начальственных втыков куда-то в пустоту трубки. После чего, набрав новый номер, сменил тон на дружественно-начальственный. «Мария Кирилловна, меня ни для кого нет, я на объезде территории». Положив трубку, он посмотрел на улыбающегося Виктора. «Ты чего?» Виктор руками обозначил контуры знакомых пропорций. «Твоя секретарша?» Николай хмыкнул. «Ага, Теперь к моей келье даже взвод ОМОНа через вахту не пробьется. Ну, пошагали дальше». Подойдя к стене, он приложил руку к зеркалу. На нем пробежала волна сканирования, и через минуту бесшумно открылся проход. Пройдя под уклон по освещенному светодиодами коридору еще 10 метров, они остановились возле двери лифта. После повторного сканирования ладони створки разъехались в сторону, а когда они вошли, плавно сомкнулись. Лифт чуть качнуло, и лишь по возникшей нагрузке Виктор понял, что они движутся вниз. Выйдя в коридор, он невольно присвистнул. Окружающее больше походило на футуристические декорации какого-нибудь фантастического фильма. Длинный туннель, обшитый серебристым пластиком, излучал мягкое свечение. Откуда-то из скрытых динамиков доносился приятный женский голос, призывавший того или иного сотрудника срочно явиться на объект. Из открывающихся проходов появлялись люди в белоснежных комбинезонах и скрывались только в им известных направлениях. Некоторые бросали заинтересованный взгляд на Виктора, но недобрая улыбка Николая заставляла их спешно отправиться по своим делам. Остановившись возле двери с табличкой 144/7Q, Николай пропустил Виктора вперед. «Открывай! Теперь это твои владения, босс!» Опустив карту в приемник, он, дождавшись, пока на дисплее пронесутся столбики цифр, недоуменно повернулся к другу. «Какой такой босс? Это слово ругательное, и прошу ко мне его не применять». Дисплей осветился зеленой надписью «Приветствие», и приятный голос из динамика попросил пройти идентификацию. Виктор вопросительно взглянул на Николая, но тот лишь глазами указал на углубление в форме ладоней и конструкцию, напоминавшую аппарат офтальмолога. Хмыкнув, он положил руки в биосканер, а голову на подставку для подбородка. После завершения процедуры снова взглянул на Николая. «Что за босс-то?» «Витек, теперь в твоем подчинении 117 человек и зеленый доступ в любые лаборатории. Даже секретарша есть. Кстати, классный кофе варит». «Коля, какой к чертям кофе?» «Бразильский. Не переживай ты так, это будет наш маленький мужской секрет. Да открывай ты эту чертову дверь, что мы тут как сироты на пороге топчемся?» «Мне нужно посмотреть, куда второе кресло поставить». «Какое кресло?» «Мягкое, с массажем». «Каким массажем?» «Комплексным. В нем я длинными вечерами буду обсуждать с тобой под кофе безопасность объекта». «Все, не томи, открывай ты эту проклятую дверь». Когда за ними закрылся проход, образовавшийся вход на дверь походил мало. Они прошли в небольшую приемную и, очередной раз отсканировав ладонь, вошли в кабинет. Виктор застыл на пороге, с интересом разглядывая шикарные апартаменты. Николай же по-хозяйски подошел к столу, по ходу включив монитор компьютера и еще несколько неизвестных пока для Виктора приборов. Затем он шутовски смахнул со стола невидимую пыль и приглашающим жестом указал на кресло. «Чувствую себя как дома, босс!» Виктор устроился за столом и, подкрутив регулировку спинки, повернулся к другу. «С чего начнем рабочий день?» Николай просиял. «Я знал, я верил в тебя как в опытного руководителя. Ну, конечно же, с вызова секретаря». Подойдя к селектору, он нажал кнопку. «Юлечка, через полчаса пусть начальники отделов соберутся у Виктора Афанасьевича для знакомства, а пока угости нас своим чудесным кофе». «Хорошо, Виктор Степанович, через 30 минут все будут». Когда девушка отключилась, Виктор, приподняв бровь, взглянул на друга. «Николай Степанович?» Тот лишь пожал плечами. «Грозная должность обязывает к уважительному общению». «Да, на будущее, ты начальник, и поэтому понебратское общение пресекай на корню». «Что так?» «Задачи серьезные. Даже я проникся, хоть половину и не понял. Нам доверили престиж страны, и поверь, это стоит того, чтобы запихнуть свои амбиции в глубокое и темное место. А от слаженной работы всех отделов зависит конечный результат, который ты должен требовать с подчиненных. А я прослежу, чтобы лояльность работников к тебе была на уровне любви неразумных чад к строгому родителю». Над дверью мигнул зеленый индикатор, и мягкий, уже знакомый по трансляции оповещения, голос пропел. «Виктор Афанасьевич, кофе и текущая документация, требующая вашего ознакомления». Николай, активировав разблокировку дверей, вздохнул. «Я кнопки пока понажимаю за вас». Виктор хмыкнул. «Да уж, будьте так любезны, сатрап и душитель свобод». В кабинет впорхнула миловидная девушка с подносом. Передав Виктору электронный носитель с документами, она на журнальном столике расставила чашки и кофейник, после чего выжидательно посмотрела. «Что-нибудь еще?» Под ее взглядом ему стало неуютно. «Тут есть что-то срочное, что нужно посмотреть в первую очередь». «Нет, только текущие финансовые документы, полностью согласованные и утвержденные в бухгалтерии». «Хорошо, тогда жду руководителей для знакомства». Она взглянула на элегантные наручные часики. «Через 15 минут к вам первой придет начальница биологического отдела». И, легко повернувшись на каблуках, вышла в коридор. Николай весело посмотрел на Виктора. «Ну как?» Тот лишь покачал головой. «Интересно, по каким критериям ее отбирали сюда?» «Почитай». Он, чуть оттеснив Виктора, пощелкал по вкладкам на рабочем столе, и в открывшемся документе появилось досье Меньшовой Юлии Константиновны. Попивая подставленный Николаем кофе, он углубился в чтение. 28 лет, уроженка Новосибирска, в 12 лет экстерном с золотой медалью окончила школу, в 20 – МГУ. Свободное владение 6 языками, дипломатическая работа в Италии, Австралии и США, обладает феноменальной памятью. Далее следовала еще целая страница достижений. Но удивленный взгляд Виктора, Николай лишь пожал плечами. «Да тут все такие. Кандидаты отсеивались из тысячи претендентов. Это ты еще Грина не видел». «А это кто такой?» «Наш компьютерный гений. Повелитель пикселей и владыка рандомно». «Рандом кого?» «А, виртуальный божок. Не забивай голову. Он тебе про него потом расскажет». «Ты лучше открой досье на Гротеско Элизабет, начальницу биологического отдела». На фоне всех ее достижений Нобелевская премия проскочила как незаурядное событие. Вот где глыба науки. Тем более она в списке будет первой. Над дверью мигнул зеленый индикатор. И Юля привычным бархатистым голосом проворковала. «Виктор Афанасьевич, к вам начальница биологического отдела. Пропускать? Да, пожалуйста». И в открывшуюся дверь проплыла, другого определения Виктор не нашел, глыба биологии, ростом не выше школьницы и с лицом доброй феи. «Бонжур!» Виктор улыбнулся. Он любил этот певучий язык и аж засвербело, как хотелось блеснуть познаниями французского. Но положение обязывало соблюдать паритет. «Доброе утро, Элизабет! Присаживайтесь и кратко расскажите о себе», а также об отделе, перспективах и текущих исследованиях. Рабочий день близился к завершению. Знакомство с людьми, чьими именами может гордиться любой университет, захватило. Карл Фридрихович своим авторитетом сплотил вокруг своей идеи лучшие умы планеты, обозначив для них приоритетом совершить чудо. И люди, казалось, имевшие все, что только можно пожелать, бросили все свои дела, родину, близких, чтобы совершить самый важный поступок в своей жизни и блестяще завершить карьеру на недосягаемой для своих коллег высоте. Последним в списке посещения был Казанцев Григорий Максимович, глава и единственный сотрудник отдела информатики и программирования, а также по совместительству. Дальше список его обязанностей был настолько велик, что Виктор не стал вникать в их суть, посчитав, что с этим разберется потом. Больше его впечатлил перечень учебных заведений, в которые он поступил, но ни одного не окончил, а также внушительный список стран, которые желали его видеть в своей тюрьме. Общий список исков банками, госучреждениями, секретными предприятиями составлял около миллиарда, а вишенка на торте был заочный приговор Верховного суда США в размере 3 пожизненных заключений в тюрьме строгого режима, без права на помилование. Ради того, чтобы взглянуть на злодея мирового масштаба, Виктор был готов задержаться хоть до утра. Злодей появился с шумом. Юля мужественно пыталась оградить начальство от непотребства в лице высокого парня в драных джинсах и в сандалях на босу ногу. Все это великолепие венчалось толстовкой ядовито-оранжевого цвета и линялой банданой с помигивающим светодиодами черепом. Аккуратно подняв девушку за плечи и, отставив ее в сторону, он бодро прошагал в освободившийся проход. Представ во всей красе перед своим будущим начальником, он с интересом стал рассматривать его. Николай, тяжело вздохнув, отвернулся в сторону. «Дескать, сами разбирайтесь, я-то тут при чем?» Виктор, выдержав взгляд, указал рукой на кресло. «Присаживайся, Григорий, не на исповеди, а в ногах правды нет. Меня не интересуют твои взгляды на окружающий мир, отношение к дресс-коду. Ты важен мне как специалист, преданный своему делу, и у меня только один вопрос. Когда это понадобится, я смогу на тебя положиться?» В глазах парня промелькнуло понимание. «Конечно, Виктор Афанасьевич, этой темы можно не касаться. Я работу с личным не мешаю. А вид такой – это не протест бунтаря, а нехватка времени. Я только что из-под нового оборудования по разгону частиц вылез. Его недавно привезли, а нашим ученым он уже завтра понадобился. Не хотел недоделки на потом оставлять. Сложно там все». «Так доделал?» «Конечно, уже тестируют. Вот и хорошо. Не буду тебя по анкете гонять. Со временем расставим приоритеты наших взаимоотношений. Как я понимаю, ты в курсе, что являешься важным звеном в проекте. В двух словах, можешь дать оценку ожиданий от работы здесь?» «Жесть! Но если сработаемся, я стану самым крутым чуваком на вашем шарике». «Только на нашем?» «Но в таких вещах нужно быть скромней и реально взвешивать свои силы». «Ты уже взвесил?» «Я близок к этому». «Это хорошо, что чувство меры у тебя присутствует. Я еще не могу эту меру на себя примерить. Информации не хватает о масштабе и грандиозности конечной цели, для которой собрали в одном месте столько крутых всезнаек. Время пока терпит. Не зацикливайся на вопросе глобальной задачи. Сейчас будут несколько параллельных проектов, которые будут пересекаться с нашим, а в зависимости от их успеха многие вопросы станут ясней. Пожелания по работе какие есть?» «Пожеланий нет, вопрос личного характера есть». «Слушаю». «Зачем я вам нужен?» «Да, Григорий, умеешь ты вопрос задать». «Отвечу банальностью, потому что ты лучший». «Это по каким же критериям?» «Нестандартность логики и скорость мышления». «Такой ответ устроит?» «Вполне. Но все же чуть конкретнее можете свою мысль озвучить?» «Могу». «Что ты слышал о душе человека?» «О чем?» «Об энергетической матрице человека, если изъясняться точнее». «Да много чего хорошего». «Вы это к чему?» «К тому, Григорий, что мы ее тебе покажем, а ты эту самую матрицу отцифруешь». «Ну ничего себе задачка!» «А кто говорил, что будет легко? Тем более, что это перспективы на будущее, а пока и плановых работ полно. Просто Карл Фридрихович сразу для нас планку обозначил, до которой допрыгнуть надо». «Ясно, а все остальное узнаешь в рабочем процессе. Поверь на слово, со временем твое прошлое, насыщенное приключениями жизнь, покажется серой и убогой. Если у тебя все, то до завтра успеем еще наговориться». Когда Григорий ушел, Николай, очень серьезно взглянув Виктору в глаза, произнес: «Молодец!» «Ты это о чем?» «О том, что он тебе поверил и принял серьезно все, что ты говорил. Он принял тебя как равного, и теперь верней союзника тебе не найти». «А ты?» «Я друг, это совсем другое». Со всеми попрощавшись, Виктор и Николай двинулись к выходу. Уже в машине он задумчиво прошептал: «Союзник, значит, а он не так прост. Коля, без бумаг, твое мнение о Григории какое?» Николай чуть притормозил машину, а потом и совсем остановился, съехав на обочину. Чуть помолчав, он серьезно посмотрел на Виктора. «Он реально крут и был первым, кого Карл назвал обязательным звеном проекта. Нам поставили задачу привлечь его, и мы рьяно принялись за поиски. Через полгода мы были там же, откуда начинали. Ты сталкивался с такой ситуацией, когда ищешь человека, а тебе везде отвечают: «Да вот, только был перед вами и недавно ушел». Случалось такое. Вот и он так же. Вроде у всех на виду, все о нем знают, а не только поговорить, даже взглянуть на себя не дает. Нам уже позже рассказали, что через пару месяцев он сам заинтересовался, кто это так настойчиво хочет с ним познакомиться. Через полгода знал о нас больше, чем мы сами о себе. Из любопытства рассыскал Карла и озадачил его так, что всей нашей службой безопасности еще долго икалось. Представь себе ситуацию, когда человек проводит проповедь среди своих прихожан, а это зеленое чудо подходит к нему и, склонив голову, заявляет, что грешен многократно. Как только он закончит все свои дела в миру, сам явится в их лабораторию и отработает эти самые грехи, неся послушание, а отец Иларион лично ему их отпустит. Как же он такую закрытую информацию узнал? Не знаю. Но слово сдержал и пришел сам. Карл говорит, что он аналитик и психолог от Бога, а в цифре ему действительно пока равных нет и ближайшие лет 100 не будет. Так что суди сам, прост он или сложен. Отъехав, они всю дорогу до дома промолчали, думая о своем. Виктор еще раз убедился, что Карл не один раз продумывал этот проект, а это вселяло уверенность в его успехе. Попрощавшись с Николаем, он вошел в дом и не обнаружил там Нину. Немало озадачившись, набрал ее на выданном планшете. Получив ответ, что она уже отъехала в сторону дома и минут через 10 доберется, поплелся на кухню. За день впечатлений было столько, что голова шла кругом, а завтра новый день и новые заботы. Но это будет завтра. А сейчас дождаться жену, перекусить и спать, спать, спать.